Глава 13. Следующее утро Гуров начал с того, что пробежался по парку. Сейчас ему было необходимо обдумать ситуацию и наметить дальнейшие действия. Причем не просто наметить, что делать, а предстояло выверить каждый шаг, чтобы не допустить ошибки. Сыщик чувствовал, что расследование вступило в решающую стадию, когда каждый сделанный шаг мог иметь решающее значение. Он мог или приблизить его к цели, или сорвать все усилия. И поэтому Гуров, пока бегал, усиленно размышлял. Из-за этого он даже сделал лишний круг и немного опоздал к завтраку. «Прошу меня простить за опоздание», — сказал он, входя в столовую. Увлекся тренировкой. «Ну да, поскольку расследование у вас, в общем, закончено, теперь можно и потренироваться», — заметил на это Сергей Воинов. «Да, ты прав, теперь и о здоровье можно подумать», — согласился сыщик. «И вот вам доказательства. Сегодня мы с полковником Кричко не будем лазить по горам и искать улики, а поедем в Сочи, чтобы поплавать в море». «Неужели целый день вы проведете на пляже?» — не поверила Лена. «Но ведь это вредно, так много загорать, так и обгореть можно». «Ну, мы не весь день там проведем», — поспешил успокоить девушку Гуров. «Ведь нам нужно присутствовать при задержании тех двух охранников, о которых я вчера говорил. Осуществлять аресты будут, конечно, местные полицейские, но нам стоит при этом присутствовать, а потом участвовать в допросах подозреваемых, хотя бы на начальной стадии». «А завтра?» — продолжала интересоваться Лена. «Завтра тоже весь день в море плескаться будете?» «Может быть, в первой половине дня и поплаваем», — отвечал сыщик. «А вечером, я думаю, мы уже улетим». Кажется, этот ответ вполне устроил дочь Бурилкина. Больше вопросов она не задавала. Зато эти вопросы задал Кричко. Как только завтрак закончился и все разошлись в разные стороны, он вывел Гурова в парк и там высказал свое удивление заявлением друга. «С какой стати мы должны сегодня весь день в море плескаться?» — спросил он. «Нам что, делать нечего? Вчера ты говорил, что расследование вступило в решающую фазу, а сегодня говоришь о пляже. А я сижу, как дурак, ничего не понимаю». «Извини, что так вышло», — ответил Гуров. «У меня только сегодня утром, во время пробежки, составился план действий на сегодняшний день. И в этом плане тебе отведена весьма важная роль. Ты будешь выслеживать любовницу Бурилкина, а если выследишь, допросишь ее». «А что за любовница? Откуда она взялась? И как ты не узнал?» «Кто эта женщина, я не знаю. Возможно, сегодня будет другая, чем была вчера. Узнал я об их существовании от водителя Руслана. Он мне поведал, что Бурилкин то и дело встречается с женщинами. Причем он их меняет, долго с одной не задерживается. Если они меняются каждый день, тогда это пустой номер. Они его не знают, не могут задумать какую-то комбинацию, чтобы получить от него побольше денег. А что, если какая-то фифа стала постоянной партнершей нашего олигарха, и у нее возникла мысль занять место супруги? Может быть, это она причастна к гибели Ирины Бурилкиной?» «Значит, у тебя появилась новая версия, связанная с возможным участием женщины?» — спросил Кричко. «Да, и я хочу, чтобы ты проверил эту версию. Разумеется, сам Бурилкин не должен догадаться о том, что мы проверяем его любовные связи. Сделаем следующим образом. Я сейчас позвоню майору Теплову и попрошу, чтобы к нашему приезду была приготовлена машина. Руслан довезет нас до городского отдела полиции, как и вчера. Мы выйдем, я зайду в отдел, а ты, незаметно для Бурилкина и его водителя, сядешь в эту приготовленную машину и поедешь вслед за ними. Возможно, сначала Бурилкин поедет к себе в офис, и даже, скорее всего, так будет. Но потом, в течение дня, я думаю, он захочет посетить свой дом свиданий. Тут ты его и проследишь. Машину позже вернешь майору, а мы с тобой вернемся в усадьбу, как и вчера, на такси». «А ты чем будешь заниматься?» — спросил Кричко. «У меня намечено несколько дел. Во-первых, я хочу получить результаты анализа почвы с тех образцов, которые мы сдали в лабораторию вчера, и сдать еще два образца, которых вчера не хватало — инструктора Сергея и охранника Княжевича. А во-вторых, мы ведь собирались задержать и допросить двух охранников Суконцева, Крутикова и Колесова. Надо будет устроить им очную ставку с Угрюмовым и Гориновым, которые видели незнакомых людей недалеко от усадьбы. И все-таки я не понимаю, почему ты с таким упорством разрабатываешь версию с этими охранниками? Версию, в которую сам не веришь, — заявил Кричко. Почему тратишь на нее столько времени и сил? Как же ты не понимаешь такую простую вещь? — удивился Гуров. Я так вцепился в этих охранников, чтобы настоящий убийца поверил, что я считаю эту версию основной. Если он в это поверит, он решит, что опасность миновала, и успокоится. А мне и надо, чтобы он успокоился. Возможно, тогда он совершит какую-нибудь ошибку. У Кричко были и другие вопросы, которые он хотел задать, но в этот момент из дома вышел Аркадий Бурилкин, и разговор пришлось прекратить. Гуров вдруг вспомнил, что забыл у себя в комнате какой-то документ, и попросил его подождать. На самом деле ему надо было срочно позвонить майору Теплову и попросить его подготовить машину для Кричко. Не мог же он вести такой разговор при Бурилкине и водителе. Поэтому сыщик вернулся в дом и позвонил Теплову. Тот несколько удивился такой просьбе, но обещал все сделать. Тогда Гуров вновь вышел во двор и направился к гаражу, откуда Руслан уже выводил «Мерседес». В Сочи все прошло без сучка, без задоринки, как и планировал Гуров. Подготовленная Тепловым машина с уже включенным двигателем стояла в двух шагах от того места, где Руслан решил высадить оперативников. И Кричко, не теряя времени, пересел в нее. Машина Бурилкина едва отъехала от здания горотдела полиции, как Кричко на полицейской ладе уже сел ей на хвост. Гуров понаблюдал за действиями друга, а затем вошел в отдел полиции. Но не сразу направился в кабинет майора Теплова. Сначала он спустился в подвал, где располагались криминалистические лаборатории. Там он встретил руководителя криминалистов Моисея Лернера. «Вас, конечно, интересуют результаты анализа образцов почвы», — спросил его криминалист. «Что ж, они готовы, держите». И он передал сыщику два листка с результатами анализов. Понять тут что-либо сходу, один раз взглянув, было невозможно. Да Гуров и не надеялся получить результат сразу. Он спрятал листки в карман, а взамен достал оттуда то, что привез с собой. «Вот вам еще два образца, взятые с обуви жителей усадьбы», — сказал он. «К сожалению, получить сразу все образцы не удалось. Придется просить ваших ребят еще раз вернуться к той же работе. Завтра эти образцы будут проанализированы. Может быть, мы даже сегодня к вечеру все успеем сделать», — обещал Лернер. «Ведь тут всего два образца, работы немного. Если сделаем сегодня, я вам позвоню». «Это было бы замечательно», — сказал Гуров. «Звоните в любое время, хоть после полуночи». Теперь можно было подняться к майору Теплову. Тот уже ждал сыщика. «Ну, у меня все готово к операции задержания», — заявил он. «Вот решение судьи, а на улице ждут две группы крепких ребят, которые уже имеют опыт участия в таких операциях. Ведь мы будем сегодня задерживать двух охранников». «Обязательно будем», — кивнул Гуров. «Но обращаю твое внимание, Василий Федорович, мы этих двух охранников именно задерживаем, а не арестовываем. Поэтому задержанных не надо вести в СИЗО, а нужно доставить сюда, в городел. Здесь я их допрошу, и после этого мы определим, куда их поместить. Скорее всего, мы их оставим в ИВС, изоляторе временного содержания». «А почему не в СИЗО?» — удивился Теплов. «Ведь они подозреваются в тяжком преступлении. Или я тебя неправильно понял, Лев Иванович?» «Да, майор, ты меня понял не совсем верно», — отвечал Гуров. «Если говорить с полной искренностью, я этих людей подозреваю только в незаконной слежке. Да и то можно усомниться, такая ли она незаконная». «Да я вижу, удивлен». «Хорошо. Сейчас я тебе объясню ситуацию. Операция по задержанию Крутикова и Колесова проводится, в общем, для отвода глаз. Можно сказать, что я бросаю камни по кустам, ввожу противника в заблуждение. Мне надо, чтобы некоторые люди в усадьбе подумали, что я уже раскрыл преступление, успокоились и расслабились». Василий Теплов, понимающе кивнул головой. «Так вот оно что», — сказал он. «Теперь я понимаю. Хитро придумано. Ладно, как мы распределим роли? Ты поедешь с нашими ребятами, будешь участвовать в задержании?» — Нет, пожалуй, я подожду вас здесь, — отвечал Гуров. — Подготовлюсь к допросам. Теплов молча кивнул и вышел. Спустя несколько минут четыре машины с бойцами СОБРа выехали по намеченным адресам. Поскольку информация о намеченных операциях не успела просочиться, два охранника, Крутяков и Колесов, ничего не знали и взяли, что называется, тепленькими. Одного взяли в офисе Суконцева, другого дома, у него был выходной. И спустя час машины с задержанными остановились возле городского отдела полиции. — Ну, кого первого будешь допрашивать, Лев Иванович? — спросил майор Теплов, входя в кабинет. — А какой из них выглядит менее упертым, более покладистым? — спросил Гуров. — Пожалуй, Игорь Колесов, — ответил майор. — Тогда давай его первого, а Крутяков пусть пока в ВВС посидит. Через несколько минут конвоир ввел в кабинет мужика лет 35, атлетически сложенного, крепкого, но при этом испуганного, с бегающими глазами. Гуров мельком глянул на него и бросил. — Садись, Колесов, сейчас говорить будем. Однако начинать допрос сыщик не спешил. Писал что-то в блокноте, изображая бурную деятельность. Потом просто сидел, разглядывая приведенного охранника. И, наконец, спросил. — Скажи, кто тебе дал задание шпионить за усадьбой Бурилкина «Орлиное гнездо»? Неизвестно, какого вопроса ожидал задержанный, но явно не такого. Он уставился на сыщика и заявил. — Какая такая усадьба? За кем шпионить? Какое задание? Никто мне такого задания не давал. — Значит, об усадьбе миллионера Бурилкина ты никогда не слышал? — спросил Гуров. — Первый раз слышал. — И о поселке Красная Горка никогда не слышал. Колесов был готов по инерции ответить. — Я о поселке не слышал. Но тут сообразил, что это будет явное вранье, причем глупое, и остановился. — Почему же не слышал? — сказал он. — О Красной Горке все знают. — Ты там был? Теперь охранник ответил не сразу, подумал немного, потом сказал. — Ну, был. — И что ты там делал? — Ну, что в горах делают? Отдыхал. — На траве лежал, что ли? — Почему лежал? Прогуливался. — Вот я и хотел спросить. Кто дал тебе задание прогуливаться возле усадьбы «Орлиное гнездо»? И какую информацию ты должен был там собрать? И не давая подозреваемому возможности затянуть прежнюю волынку «Какая усадьба? Какое задание?» Гуров перегнулся к нему через стол и твердо, с напором произнес. 3 августа при прогулке в окрестностях Красной Горки была убита жена Бурилкина Ирина Васильевна. А за 2 недели до этого тебя видели вблизи места убийства. У меня есть свидетель, который тебя опознал, и мне ничто не мешает обвинить в этом убийстве тебя. Ведь кого-то надо обвинить, понимаешь? А ты не хочешь говорить, что делал в тех местах. И не надо вешать мне лапшу на уши, говорить, что ты там отдыхал. Это вранье. И знаешь, что я тебе еще скажу, Колесов? Я знаю, кто дал тебе задание отправиться к усадьбе Бурилкиных и собирать там информацию. Тебе приказал это делать твой непосредственный начальник Андрей Коршунов. Могу догадаться, и какую именно информацию он приказал собирать. Его интересовал распорядок дня самого Бурилкина и членов его семьи, маршруты их передвижения, места, откуда удобно вести огонь. — Не было-то ничего такого! — вскричал задержанный, прервав сыщика. — Не нужно мне было узнать распорядок дня, не было речи о маршрутах, никто не собирался вести огонь. — А что тогда интересовало твоего начальника? — рявкнул в ответ Гуров. — Говори, не молчи. — Да ничего особенного, — отвечал Колесов. — Сколько человек в доме, чем занимаются, какие трассы строят, какие еще планируют построить. Еще велели установить контакт с кем-то, кто там живет, но у меня это не получилось. И никто не собирался в них стрелять. Шеф интересовал информацией по бизнесу, больше ничего. — С кем ты пытался установить контакт? — уже спокойнее спросил Гуров задержанного. — С этим, как его, с управляющим. Это мне шеф сказал. Найди там, — говорит, — ихнего управляющего, с ним поговори. Ну, я его там ждал у ограды парка, поговорил. Деньги обещал и все, как Андрей Иванович велел. — Андрей Иванович, это Коршунов, что ли? — Ну да, только этот Борис Борисович не согласился и разговаривать со мной не стал. Сказал, чтобы я уходил и больше в этих местах не светился. Я уж и так эдак его уговаривал, но он и слушать не стал, повернулся и пошел. — Но если твой шеф Коршунов тебя направил к управляющему, значит, у него раньше был с ним какой-то контакт, верно? — Этого я не знаю, но, наверное, был такой контакт, потому что управляющий знал, от кого я пришел. И время знал, он к этому времени подошел. — То есть ты снаружи к ограде подошел, а он изнутри, так что ли? — Ну да, так. Какого числа это было? Было числа 20 июля, вот когда было. Так, теперь скажи мне вот какую вещь. А с кем еще ты пытался установить контакт в усадьбе? Нет, больше ни с кем. А когда вокруг усадьбы ходил, присматривался, кого видел? Ну, я разных людей видел. Мужик какой-то мордатый ходил с ружьем, на охоту шел, что ли. Еще дамочка гуляла по тропе, ее какой-то хлыщ провожал. Парень ходил, иногда один, иногда с девушкой. С девушкой и с мальчишкой, наверное? Нет, мальчишку я не видел, только с девушкой. И вот что интересно, за ними на расстоянии крался управляющий Борис Борисович. Тогда я его впервые увидел. А ты не ошибаешься? Откуда ты знаешь, что это был управляющий? Так мне шеф еще в городе, в конторе его фото показывал. Тут я ошибиться не мог. А остальных я не знал, потому что их фото мне не показывали. А почему ты думаешь, что управляющий именно крался за гуляющими? Может быть, он просто шел по делам? Какие такие дела в лесу? И потом видно, когда человек просто идет, а когда крадется. Я тогда еще хотел к нему подойти, поговорить о делах, контакт установить. Но не стал. Вижу, человек весь на слежке, сосредоточен. Вряд ли разговор получится. Так что разговор с ним я отложил до другого случая. А охранника с ружьем ты только один раз видел? Да, только однажды. А ты не заметил, что за тобой тоже следили? Разве следили? Нет, вроде не было такого. Я ведь человек обученный, должен слежку замечать. Хотя было один раз, когда мне сзади какой-то шорох почудился, и кусты трещали. Но когда я туда кинулся, там никого не было. Я решил, что это кабан был или олень. А хозяина имения ты видел? Нет, этого не видел. Я же все время только в лесу бродил. А такой важный человек в лес выходить не будет. Мимо меня он по дороге проезжал, это я видел. А чтобы гулять, нет, такого не было. Теперь еще вот что скажи. А твой напарник, Гена Крутяков, одновременно с тобой слежку вел или в другое время? Во-первых, какой мне напарник? Он сам по себе, и я сам по себе. Я вообще только недавно узнал, что он тоже в тех местах бывал. А тогда я о нем вообще не знал. Хотя мне кажется, что он позже меня был возле усадьбы. Может, ему удалось контакт с управляющим установить, я этого не знаю. — Ладно, — сказал Гуров, — пока можем на этом закончить. «Послушай меня, Игорь. Сейчас тебя отведут в ПКТ, помещение камерного типа, здесь, при городделе. И ты там побудешь день или два, не больше. Так делают, когда хотят установить личность неизвестного человека. Твою личность нам устанавливать не надо, но мне надо выявить преступника. Ты нам сейчас помог, я сильно продвинулся в нужном направлении. И спустя пару дней мы тебя освободим, ты вернешься к семье». «Никакого обвинения тебе предъявлять не будут. Понял меня? Тогда все». И Гуров вызвал конвоира, чтобы Колесова увели, а потом попросил привести в кабинет Геннадия Крутякова.